Глава 17. Тем же вечером, когда метель за окном достигла своего апогея, и замок, казалось, дрейфовал в белом безвоздушном пространстве, в главную дверь постучали. Стук был негромким, но настойчивым, и он никак не вязался с воем стихии. Служанка-эльфийка, открывшая дверь, ахнула. На пороге стоял курьер, весь запорошенный снегом, но абсолютно сухой. Он явно прибыл порталом. Позади него не было ни кареты, ни саней, лишь слепящая вихревая пелена. «Профессору Анастасии», — коротко сообщил он, передавая ей в руки объемистый, тщательно упакованный сверток, обернутый в прочный вощеный холст. Прежде чем она успела что-то спросить, он кивнул и шагнул назад, прямо в разрыв реальности, который тут же захлопнулся, не оставив за собой и следа. Через несколько минут сверток лежал на моем столе в кабинете, и я с замиранием сердца развязывала шелковые завязки. Холст опал, и я отшатнулась, будто передо мной оказалась живая змея. Внутри, аккуратно уложенные на мягкой ткани, лежали не просто вещи. Это была сказка, воплощенная в материи. Шикарное, струящееся платье цвета ночного неба, такого глубокого синего, что оно казалось черным, пока складки не ловили свет. И тогда оно вспыхивало морем крошечных серебряных звезд. Тончайший бархат, тяжелый шелк, кружева, напоминавшие иней на стекле. Туфли из того же бархата на изящном, но, к моему удивлению, не убийственно высоком каблуке, с пряжками в виде лунных серпов, инкрустированных какими-то бледно-голубыми кристаллами. Перчатки до локтя из тончайшей кожи. Веер из перламутровых пластин, сквозь которые был продет шелк с вышитой картой звездного неба. И диадема, небольшая, изящная, из белого золота или платины, в которой сверкали те же лунные серпы и крошечные сапфиры, точно повторяющие цвет платья. Я сидела не в силах вымолвить слово, не в силах даже дотянуться до этой неземной красоты. Это было слишком, слишком роскошно, слишком продуманно, слишком лично. И тут мой взгляд упал на небольшой клочок пергамента, лежавший сверху. Я дрожащей рукой развернула его. Той, что поразило меня в самое сердце. Больше ничего. Ни имени, ни герба, ни печати, только эти слова, выведенные уверенным мужским почерком. Я откинулась на спинку кресла, чувствуя, как по телу бегут мурашки. Это был не просто подарок. Это было послание, вызов, признание и угроза. Кто-то знал о моем приглашении. Кто-то знал о моей панике и нежелании ехать. Кто-то потратил состояние, чтобы обеспечить мне вход в тот мир, куда я так не хотела. И этот кто-то предпочел остаться в тени. Теперь у меня не было выбора. Я не могла не надеть это платье. Я должна была явиться на этот бал и узнать, чей же это был пронзительный взгляд, сумевший разглядеть за суровой профессорской маской ту, что способна поразить сердце. «Чтоб вас всех!» — бессильно выругалась я, опуская голову на прохладную столешницу. От бархата и перламутра веяло таким ледяным, чужеродным великолепием, что тошнить стало еще сильнее. Ведь только-только жизнь начала налаживаться. Воистину, боги обладают извращенным чувством юмора. девушки, наконец, успокоились и с головой ушли в учебу. В коридорах вместо перешептываний и перепалок слышался спор о стихосложении или звонкий смех на переменах. Преподаватели, даже вечно ворчащий Торбин и ледяная Изабель, стали потихоньку нехотя общаться друг с другом и выходить из своих комнат, разговаривать за обеденным столом, обсуждая учебные планы. Я уже почти перестала вздрагивать при каждом стуке в дверь и порадовалась, что та злополучная проверка так ничем внятным и не закончилась, канув в лету. Да и денег было достаточно и для закупки провианта, и для оплаты работы прислуги и преподавателей. В общем, все потихоньку становилось на свои места. И я не могла не нарадоваться такому положению дел. И вот, пожалуйста, на тебе. Вместо того, чтобы спокойно готовиться к зимней сессии и пить чай у камина, наблюдая за метелью, мне теперь надо думать о том, как не опозориться на императорском балу. Мысленно пожелав мучительной икоты всем причастным к этой моей вынужденной поездке, от безликого чиновника, вписавшего мое имя в список, до таинственного незнакомца, подкинувшего этот роскошный и совершенно нежеланный подарок. Я с силой выдохнула и вернулась к своей работе. Я снова взяла в руки перо. Следовало еще дописать собственный конспект по истории магических законов, проверить планы уроков у новых преподавательниц и утвердить меню на следующую неделю, куда Найра Агата с ее гномьей практичностью вписала 7 тушек дичи, 3 мешка корнеплодов и бочку квашеной капусты. Дела были самые, что ни на есть земные, насущные и не терпящие отлагательств. Они пахли мелом, супом и чернилами, а не духами и пудрой. Я с наслаждением погрузилась в цифры и строчки, в мир, где все было подконтрольно и понятно, где не нужно было ломать голову над тем, как вести светскую беседу с герцогинями и что делать с этим проклятым веером. Нет, с каким-то даже остервенением думала я, выводя на полях замечания к плану Элеоноры по литературе. Нет, не до балла мне сейчас, совсем не до балла.